Не успев ничего ответить, старик мог только раздраженно скрипеть зубами вслед этому молодому парню, прошедшему дальше по коридору. Его действительно никто больше не спрашивал, и никого не интересовало мнение Зарга. Его просто поволокли к медику, который извлек нейросети импланты, после чего отправили с помощью челнока на рудники, добывать ценную иридиевую руду. На этих рудниках долго каторжники не жили. Излучение было таково, что даже дроиды выходили из строя. Поэтому предпочитали использовать рабский труд. Дешевле получалось. Хуже всего было то, что имущество старого техника вместе с его ремонтными боксами забрал клан Гараков. Как компенсацию за беспокойство, которое им доставил сам старый техник. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что все это можно было бы все провернуть этим разумным, которых профсоюз ранее вынуждал платить себе взносы. Но этот факт для начала нужно было хотя бы попытаться уточнить и доказать, а данное было просто невозможно. Ведь для этого надо было сначала доказать, что ты как-то пострадал от профсоюза. Но единственным, кто вступил в активное противостояние с профсоюзом, это был молодой паренек, появившийся на этой планете не так давно. Более того, он умудрился каким-то образом выжить даже в этом противостоянии. Хотя сам прекрасно понимал, что сталкиваться интересами с профсоюзом для него может быть опасно. Однако ему было, видимо, все равно, и поэтому он не церемонился с противником. Теперь все это уже значения не имело. Профсоюз техников уничтожен. Уничтожен тем, что молодой человек, которому еще даже нейросети не установили, сумеет решить вопрос, который не смог решить старый республиканец на своей родной планете когда-то давно. Теперь он был всего лишь очередной жертвой этого маленького монстра. А то, что он монстр, старик уже не сомневался, ведь этот молодой паренек действительно отступать не собирался и не умел. Он безжалостно уничтожал своих врагов или тех, кого записывал во враги, даже этого не замечая. И об этом забывать было нельзя. По крайней мере, тем, кто мог попытаться с ним столкнуться в конфликте. Единственное, на что мог надеяться старик, отправленный на рудник, так это только на то, что представители команды охотников, которых он отправил по следу этого парня, все-таки сумели вовремя передать сообщение в свой родной поселок, а значит, имели возможность вызвать подмогу и передать и тот факт, кто на самом деле является их врагом. В этом случае есть шанс, что с этим парнем рано или поздно кто-нибудь с ним справится. Вот только старик очень сильно сомневался, что этот кто-то действительно сейчас находится на планете. Слишком уж быстро и фактически чуть ли не профессионально действовал этот молодой паренек. Он действовал так, словно был каким-то профессиональным агентом. Для молодого человека 15-16 лет от роду все это было весьма странным. Но теперь задавать вопросы по поводу этих странностей он не будет. Ему бы прожить еще один год в радиации рудника, а это большая сложность. Там достаточно быстро умирали и молодые, не говоря уже про таких, как он. И поэтому старик прекрасно понимал, что шансов у него практически не осталось. Как говорится, если бы он хотя бы догадывался о том, с какой стороны его ждет опасность, то, может быть, бы постарался предпринять хоть какие-то ответные меры. Или же наоборот, постарался бы просто не конфликтовать с этим пареньком. Кто же знал, что он неожиданно для всех окажется настолько опасным. По сути, старый республиканец действовал как обычно, вот только ему это уже не помогло. Этот паренек действительно очень сильно отличался от обычных разумных, с кем Заргу хоть когда-нибудь приходилось иметь дело. Он действовал необычно, но весьма эффективно. Если бы они подружились, то профсоюз мог бы подняться на новую вершину своего могущества. Любому разумному, который имеет желание заниматься такими делами, в первую очередь размышляет о том, что существует одна могущественная организация – Треугольник. В окраинных мирах она является чуть ли не примером могущества, которое может достигнуть профсоюз. Вот только не так уж легко достичь этих вершин. Треугольник имеет под своим руководством огромные деньги, а также и целый флот боевых кораблей. А у его профсоюза была только надежда на тот факт, что они когда-нибудь сумеют поставить этих разумных на колени, вынудив просто платить ему деньги. Теперь же ничего подобного сделать просто не получится. Помощники предали его. Сам старик был отправлен на рудник. Это был смертельный для него приговор. А про свою семью, которую он привез на территории фронтира, старый республиканец уже и не вспоминал. Во время заседания суда он узнал тот факт, что эти разумные постарались предпринять все возможные меры, чтобы покинуть эту звездную систему. И теперь существовала только одна огромная проблема – его собственная жизнь, которой у старика осталось не так уж и мало. По крайней мере, он намеревался прожить еще хотя бы лет 20, и прожить ее хорошо, но на рудниках это просто невозможно. Сюрприз. Две молоденькие девушки задумчиво сидели в маленькой каюте, опасаясь даже покинуть ее, чтобы случайно не заблудиться в довольно большом грузовом корабле, на котором они неожиданно для себя оказались. Проблема была в том, что деньги, которые они надеялись так легко получить, оказались буквально кровавыми. Не успев пойти и обрадоваться тому, что появился родственник, который мог снабжать их довольно большими деньгами, девушки были просто шокированы последующими новостями. Буквально в тот же день их родители одной из них были убиты, по какой-то причине, которую никто из них просто не понимал. Возможно, все же существовала какая-то причина для подобного происшествия, вот только эту причину не так-то легко узнать. Все только из-за того, что даже служба безопасности города ничего не смогла сделать. Они просто не обнаружили никаких признаков того, что произошло. Более того, сложность ситуации заключалась в том, что в тот день все начиналось как обычно. Сидри и Тири, бывшие двоюродными сестрами, привычно направились развлекаться. Так как они намеревались как следует отдохнуть и сообщить всем своим друзьям о том, что скоро будут переезжать в элитный жилой комплекс, где обычно живут те, у кого на личных счетах миллионы кредитов. Естественно, что их друзья, приятели были этому рады. Ведь раньше они платили за девчонок, а теперь девчонки будут платить за них во время этих развлечений. Хотя девушки старательно принялись задирать нос, демонстрируя свое пренебрежение тем нищим, которые их на тот момент окружали. Если бы девушки знали, чем все это закончится, то в тот день, может быть, они бы не покидали бы квартиру, и, возможно, своим присутствием отпугнули бы убийцу. Единственное, что смогла узнать служба безопасности города, так это только то, что убийца был один. Слишком все быстро и профессионально было сделано. Самым обидным было то, что в тот день их родители уже привычно принялись ругаться. Хотя было понятно, что в этом случае все равно отцу семейства придется направиться в тот самый богом забытый фронтир, чтобы найти своего племянника, неожиданно оказавшегося достаточно богатым. Ну зачем еще этот наглый мальчишка мог понадобиться довольно богатой и обеспеченной корпорации? Хотя Сидри помнила прекрасно своего дальнего родственника, про которого шла речь в этом разговоре с представителем корпорации. Этот мальчишка всегда отличался довольно наглым характером, он словно ждал, что за него кто-то все сделает. По сути, он ничем не отличался от обычного представителя молодежи, но сейчас было понятно, что он попал в какую-то кризисную ситуацию. Но как он умудрился что-то там изобрести, что-то довольно ценное, на что теперь хотели наложить руки представители корпорации? Все было бы хорошо, если бы не получилось так, что теперь его сестрам необходимо было выполнять договоренность, которую когда-то, буквально несколько дней назад, подписал старший член их семьи перед своей смертью. Хотя девушки и подозревали, что именно из-за этого договора их старших родственников и убили. Но сделать ничего уже было просто нельзя. Как только они узнали, что именно из-за этого договора сами могут попасть на рудники или в долговое рабство, девушки тут же были вынуждены сами отправиться на территорию этого проклятого фронтира. Но при всем этом они понимали, что жить там для них будет очень сложно. Денег, которые им оставили погибшие родственники, да и этот странный разумный из корпорации, было просто недостаточно. Но они рассчитывали только на тот факт, что как только этот наглый мальчишка подтвердит факт опекунства, как тут же все изменится. На их сторону придет могущественная корпорация, которая сразу же пришлет за ними лично корабль, что позволит девушкам вернуться обратно в столицу Федерации Неви уже обеспеченными разумными. «А что нам делать, если он даже не захочет с нами разговаривать?» Неожиданно вздрогнула Тири, которая была младшей среди оставшихся родственников неожиданно ставшего богатым разумного. «Если он не забыл того, как вы поступили с его семьей, что тогда мы будем делать? У нас денег не хватит, чтобы вернуться назад, как это он нас не признает?» Удивленно повернулась к младшей двоюродной сестре Сидри, всем своим видом демонстрируя полное непонимание и просто невозможность подобного случая. «Как это он не захочет с нами общаться? Ты что, с ума сошла?» Такого просто быть не может. Неужели ты сама не понимаешь главного? Такого даже в мыслях предполагать нельзя. Этот идиот должен нас признать. Он должен подписать договор. Иначе у нас возникнут невероятно большие проблемы. Я даже думать о них не хочу. Ты и сама прекрасно все это должна понимать. Перестань сомневаться. В крайнем случае, если он со мной не захочет разговаривать, ты ему несколько раз улыбнешься, подмигнешь, и он сам все подпишет. Я не понимаю того, почему именно я должна ему улыбаться. Сразу же удивилась девушка в ответ, видимо, по какой-то причине сомневаясь в том, что подобное поведение принесет какой-то результат. Почему ты не хочешь этого сделать? Может быть, ты бы перед ним извинилась за поведение своих родителей и попыталась с ним поговорить? Я вообще-то его плохо помню. Я виделась с ним всего пару раз, и то уже в здании суда, когда ваше семейство с ними судилось, старательно отбирая у его родителей имущество. Поэтому, можно сразу понять, что возможности попытаться именно мне как-то сгладить эту ситуацию и договориться с ним, просто нет. Так ты что, думаешь, что я буду с ним договариваться? Совершенно не скрывала своего искреннего удивления старшая родственница, которая неожиданно поняла, что сейчас именно она может командовать и решать судьбу своей семьи, не собиралась сдаваться, и тем более не собиралась выполнять подобную миссию, которая, по ее мнению, была недостойна даже внимания такой особы, как она. «Я тебе говорю, и ты будешь это делать. Неужели ты думала, что я буду перед этим пацаном унижаться? Нет, это сделаешь ты, если хочешь и дальше гулять так, как мы гуляли в столице Федерации. Или же, если мне все-таки придется самой унижаться, то ты останешься здесь, на территории фронтира. Знаешь, мне сестра-то особо и не нужна, особенно, если речь идет о миллионах кредитов, которые я сама могу потратить. Еще какие-нибудь тупые вопросы у тебя будут? Если нет, то сиди молча и думай о том, как ты будешь уговаривать этого идиота подписать документы об опекунстве. И запомни, он должен признать именно меня опекуном, ведь это я его прямая родственница. Ты не имеешь никакого права становиться его опекуном. Старшая сестра прекрасно понимала, что именно тот, кто станет опекуном этого разумного, получит те самые миллионы кредитов, что даст им огромное богатство. При этом, девушка также понимала и тот факт, что сестра действительно ей не особо нужна. Неожиданно для себя Сидри вдруг поняла причины, по которым ее родители, особенно мать, постаралась избавиться от родственников по линии отца. Все было достаточно просто и предсказуемо. Она просто не хотела ни с кем делиться деньгами, которые их семья могла получить. Оставался только вопрос, как впоследствии избавиться от этого сопляка. Как говорил представитель корпорации, нужно ждать целый год, прежде чем можно будет попытаться провернуть это важное дело, про которое тоже забывать не рекомендуется. Хотя бы по той причине, что в данном случае в первую очередь важно именно богатство, которое она может получить. Косо стрельнув своими красивыми глазами в сторону младшей сестры, Сидри мысленно усмехнулась, прекрасно понимая, что теперь речь шла о том, что в ближайшее время у нее останется только один родственник. И это тот самый мальчишка, который может ее обогатить. А эту дурочку можно будет действительно бросить на той самой планете на территории фронтира и забыть о ней. Пусть сама попытается как-нибудь выжить. Хватит и того, что ее мать все эти годы кормила и терпела эту нахлебницу. Неожиданно в душе девушки буквально воспылала злоба и ненависть. В первую очередь по той причине, что она тоже не хотела никаким образом делить с кем-то собственные деньги. Эта наглая девчонка и так тянула из их семьи все, что только было можно. Теперь пришло время расплачиваться. Она выполнит свою роль, после чего так же, как и родители этого молодого дурачка, исчезнет на территории фронтира. Девушка просто не считала нужным закрывать в подобные вопросы представителей корпораций, которые их сюда направили. Возможно, позже она сумеет заинтересовать даже этого разумного, который хотя и был достаточно старше нее, но при этом явно был обеспеченным разумным, что впоследствии Сидри и пригодится. Ведь она четко видела его заинтересованные взгляды в отношении молодого тела, которым обладала. Уже только поэтому можно было понять тот факт, что впервые за всю ее жизнь у молодой девушки появилась возможность вырваться из той нищеты, в которой она оказалась благодаря собственным родителям. Девушка не забыла о том, как у них появились довольно крупные деньги, после того как удалось избавиться от родственников по линии отца. Когда семейство этого сопляка исчезло на территории фронтира, чтобы не попасть в долговую яму, после чего жизнь их семейства вроде бы наладилась. Но это была только кажущаяся видимость. Отец тут же принялся тратить деньги на различные глупости вроде покупки ремонтного комплекса и попытки начать работать с техникой. Глупец. Неужели он думал, что ему это кто-то позволит безнаказанно? Именно об этом ему дали понять представители профсоюза техников, которые практически сразу пришли к этому идиоту и принялись требовать деньги. Ведь профсоюз техников для того и существует, чтобы контролировать подобных умников. Естественно, что подобных денег у него не оказалось. И чем все закончилось? Этот дурак попал в больницу на 2 месяца, в результате чего их семья оказалась еще и должна за его лечение. Представители профсоюза забрали все это барахло, которое он закупил, в качестве компенсации за свое старание, и теперь у их семейства не было никаких денег. Именно поэтому они сразу схватились за возможность снова получить деньги за счет своих родственников, которых уже считали давно пропавшими. Почему бы не поступить повторный раз так же, с этими разумными, если они позволяют с собой так делать? Еще раз косо стрельнув взглядом на свою младшую двоюродную сестру, девушка мысленно усмехнулась. Уроки своей матери она усвоила. Почему эта пожилая женщина старательно защищала свою племянницу, сейчас было уже не важно. Важно было то, что, избавившись от нее, девушка получит все эти деньги в собственное распоряжение, и таким образом сумеет все-таки доказать всему Содружеству и Федерации, что тоже достойно большего, чем просто прозябать в нищете, на которую ее едва не обрекли старшие родственники. Хотя со стороны все это звучит немного предвзято, но Сидри сама прекрасно понимала, что в данном случае ей надо не забывать о том, что речь идет о больших деньгах. А когда речь идет о больших деньгах, нет места какой-либо семейной привязанности. С такими вещами нужно бороться, и бороться достаточно быстро. Так что тут не место сантиментам. Если эта девчонка не хочет выполнять свою роль игрушки, которая всего лишь привлечет внимание молодого паренька, то ей придется забыть о вообще каких-либо шансах вернуться в Федерацию. Хотя шансов у нее все равно нет. Решительно поднявшись, девушка подошла к зеркальной поверхности шкафа, где сейчас лежали их небольшие пожитки, и посмотрела на себя в отражающемся изображении. Она была достаточно красивой. Длинные ноги, стройное тело, светлые, практически золотистые волосы, большие голубые глаза, которые в любой момент могли стать наивными, что так очень любили мужчины. Кто бы знал, сколько раз она на тех же танцах пользовалась такой возможностью, чтобы вынудить каких-либо разумных платить за ее выпивку или ужин. Ведь эти идиоты надеялись на то, что молоденькая девушка даст им в собственное распоряжение свое нежное тело. Ну, что ж, если сейчас речь идет о миллионах кредитов, она пойдет и не на такое. Хотя ей противно даже представлять себе мысль о том, что придется терпеть, возможно, прикосновение наглых рук этого разумного к своему нежному телу. Но ради миллионов кредитов, она пойдет на все. Более того, после того, как пройдет именно тот несчастный год, она сделает все возможное, чтобы лично уничтожить этого идиота, чтобы посмотреть ему прямо в глаза перед тем, как отправит его на смерть, чтобы он понял всю глубину своей ошибки, на которую пошел, подписав какие-то глупые и никому не нужные документы. Конечно, девушка прекрасно понимала, что для начала необходимо хотя бы попытаться просто переговорить с этим мальчишкой, и что-то ей сейчас говорило о том, что в его возрасте сейчас должны буквально бурлить гормоны. Если все так, то стоит ей только намекнуть ему на тот факт, что в обмен на какую-то ничего не значащую подпись, он получит возможность щупать ее хотя бы пару раз в день, то просто сразу же все подпишет, и тогда она без особого труда получит то, что хочет. Хотя, как сказать, что без труда, ведь ей придется позволить ему щупать свое тело. Подумав о разговоре с этим парнем, Сидри нахмурилась, прекрасно понимая, что если этот мальчишка оказался достаточно хитрым, чтобы что-то там придумать, то он вполне может потребовать что-нибудь еще в обмен на свою подпись. Может быть, он потребует, чтобы она позволяла ему подглядывать за собой в душе. Ну, что ж, это можно. Главное, чтобы он не потребовал большего. Дело в том, что девушка прекрасно понимала сейчас одно. Она уже настолько привыкла считать эти деньги своими, что даже не задавалась вопросом по поводу того, какое она вообще имеет на это право. Она просто хотела получить свое. И если даже будет нужно, Сидри была согласна позволить этому наглецу какое-то время считать себя главой семьи. Пусть обнимает ее, щупает. Она уже знала, что от этого ничего не изменится. Главное, что она получит свое, те самые деньги, которые могут позволить ей разбогатеть. Возможно, он потребует, чтобы ему подарили ее младшую двоюродную сестру. Снова посмотрев на Тири, которая о чем-то задумалась, она тихо и еле заметно усмехнулась. Если он этого захочет, то почему бы ему этого не позволить? Пусть использует ее так, как только захочет. Даже если сделает из нее любовницу, в этом нет ничего противоестественного. Они слишком дальние родственники. В Федерации Неви по закону можно было связаться этими узами даже с родственниками ближней крови. Тетка могла выйти замуж за племянника, а племянница могла выйти замуж за своего дядю. Так что, она просто позволит этому наглецу использовать свою сестренку, которая должна отработать все эти деньги, которые уже были потрачены на нее, то в этом не будет ничего необычного. Хотя ей хотелось бы избавиться от своей родственницы. Все-таки это лишние деньги, которые тратить можно только на себя, а не на кого-то еще. Но при всем этом, девушка и сама прекрасно понимала, что если есть шанс избавиться от обоих этих разумных одновременно, то почему бы этого не сделать? Тем более, что в данном случае существует возможность не подпускать этого разумного к своему телу, а этого она бы явно не хотела. Ведь если хоть кто-то узнает, что она подпустила этого глупца к себе, то потом ей придется делать такое же и в отношении других разумных, которых она когда-либо использовала, а их было слишком много. Именно поэтому лучше уж дать ему в пользование младшую сестру, чем позволить ему использовать себя. Решительно кивнув сама своим мыслям, Сидри оставшиеся 2 недели полета старательно обрабатывала свою младшую сестру, буквально принуждая Тири привыкать к мысли о том, что она должна делать именно то, что от нее требуется. И не менее того, ее младшая сестра была всегда ведомой, и тут ничего не поделаешь. Именно этим она и пользовалась. Теперь наступила пора использовать все эти планы и наработки в деле, что она и намеревалась проделать. Конечно, со стороны все это сейчас выглядело не очень достойно, но саму девушку подобные мелочи не беспокоили. Главное было добиться своего, точно так же, как когда-то добивалась ее собственная мать. Поэтому, когда корабль прибыл в место назначения, Сидри уже была готова действовать. Оставалось только найти этого наглого сопляка и вынудить его подчиниться. Честно говоря, сейчас девушка рассчитывала на тот факт, что как только они прибудут в эту звездную систему, их тут же кто-нибудь встретит. Но этого не произошло. Грязные и достаточно узкие улицы, которые открылись их взгляду, как только девушки вышли из челнока в космопорте единственного города на этой планете, навеивали скуку и сильное раздражение. Будущая богачка и миллионерша уже хотела как можно быстрее покинуть эту планету. Хотя она прекрасно понимала, что все это зависит сейчас от того, как быстро они получат подписи под документами. А для этого сначала надо было найти этого нахала. Но девушки, привыкшие к вниманию в столице Федерации, здесь неожиданно оказались никому не нужны. Оставалось только попытаться с помощью местной справочной все же попытаться обнаружить своего родственника. Вот только почему-то, в информации, которую им предоставила корпорация Гамаюнка, было указано то, что он изменил свое имя. Раньше у него было такое же имя, как и у них, Шури. Все-таки их отцы были братьями, хотя и двоюродными, и вдруг он изменил его. Почему? Запросив информацию о месторасположении разумного Хардара Андр, Сидри неожиданно выяснила тот факт, что место жительства выглядит весьма странно. Там просто была указана территория, но никак не жилое помещение. Неужели этот идиот даже не задумался о том, что ему нужно где-то жить? Если это так, то у них действительно есть все шансы уговорить его дать нужную подпись взамен за то, что они заберут его отсюда в столицу Федерации. И тогда ей не придется выбирать между различными способами воздействия на него. Но когда они приблизились к месту, то девушка удивленно поняла, что территория, к которой они подошли, действительно числится за ее родственником, словно он здесь хозяин. Если это так, то у них могут возникнуть большие проблемы. Раздраженно Сидри посмотрела на вход в эту территорию, который явно находился под охраной, но выбора не было. Ей придется идти туда, чтобы встретиться с ним. «Эй, где хозяин?» Заметив молодого паренька, который выезжал из этой территории на грузовой платформе и явно имел отношение к семейству ее дальнего родственника, так как в его идентификаторе явно читалось имя Андр, «нам нужно с ним встретиться». Удивленно посмотрев на нее, этот мальчишка молча набрал что-то на своем коммуникаторе, после чего, усмехнувшись, косо посмотрев на девушек так, будто перед ним были какие-то две проститутки, и направился дальше. Будущая хозяйка всего этого, а она себя по-другому уже даже не представляла, сжав зубы, проводила его ненавидящим взглядом. Ничего, скоро наступит время ее мести. Он еще не знает, что его ждет, когда Сидри заберет у младшего родственника все имущество, а потом постарается этого сопляка выкинуть на улицу. Слишком уж нагло он позволил себе смотреть на свою новую хозяйку. Может быть, он еще об этом и не догадывается, но для нее самой подобное не имеет значения, так как она все равно получит свое. Решительно одернув на своем роскошном теле комбинезон, который обтягивал все ее соблазнительные линии, девушка пружиня шаг шагнула вперед. Но младшая сестра одернула Сидри, когда резко загудело ограждение. Система защиты этой территории была на высоте. Посторонним здесь не было места. Скрипя своими белоснежными зубами, девушка была вынуждена ждать, пока хоть кто-то появится, чтобы привлечь его внимание. Видимо, все-таки этот молодой представитель расы Зунра, который выезжал на платформе, послал нужный сигнал на территорию, так как в проходе, который явно был воротами в ограждении, появился тот самый молодой мальчишка, за которым они сюда прибыли. Тот, да не тот, мальчишка, которого она помнила, был обычным избалованным ребенком, как и все подростки Федерации Неви. До 18 лет им практически все прощалось, и поэтому они поступали именно так, как только могли и хотели, чтобы получить максимум удовольствия от своей жизни. Теперь же, перед ней стоял молодой и крепко сбитый парень, который серьезным и даже злым взглядом посмотрел на явно нежданных посетителей. Не ожидавшая подобного девушка просто растерялась. Буквально вся фигура ее родственника дышала силой. Перед ней стоял, хотя и достаточно молодой, всего лишь 15-летний, но все же мужчина. Его фигура уже начала набирать силу. Хотя и была достаточно гибкой, но плечи стали шире, что говорило о том, насколько ему пришлось потрудиться, чтобы заработать все то, что придется отдать родственникам. С большим трудом сдерживая торжествующую улыбку, Сидри постаралась как можно соблазнительнее улыбнуться, заметив странный и непонимающий взгляд со стороны парня. «Привет, братишка!» Она сразу же начала свое наступление, пытаясь загнать этого мальчишку в угол, чтобы лишить его любой возможности к сопротивлению. «Я, надеюсь, что ты по нам скучал?» «Мы скучали. Видишь, приехали узнать, как ты тут устроился. Говорят, что у тебя случилось горе. Мы решили забрать тебя с собой. Так уж и быть, будем тебе опекунами до совершеннолетия. А ты вообще кто такая?» Неожиданно огорошил ее своей фразой этот парень, удивленно посмотрев на обеих девушек, словно впервые видел их перед собой. «И что вы сюда приперлись? Вас сюда кто-то звал? Вообще-то, я твоя старшая двоюродная сестра». Сидри решительно хлопнула себя ладонью по груди, которую выставила вперед словно главный калибр тяжелого линкора, а ей было что выставлять. «Так что, собирай вещи, мы отправляемся домой, оформим опекунство, и хватит об этом. Ты что, вообще на голову больная?» Равнодушно посмотрел на ее довольно крупную грудь, которая была 5-го размера. Этот парень тихо качнул головой, что было весьма странным. «С какого это перепугу, мне нужны опекуны? Ты вообще, о чем говоришь? Мне вы не нужны, точно так же, как и я раньше не был нужен вам. Честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы приперлись. Так что, я вас не задерживаю». И воспользовавшись тем, что девушки были ошарашены его ответом, просто развернулся и ушел. Не ожидавшая подобного приветствия со стороны младшего родственника, Сидри просто растерялась, понимая то, что сейчас попала в очень серьезную ловушку. Дело в том, что ситуация осложнялась этим сопротивлением родственника. Теперь вернуться на территорию Содружества у них просто не получится. Денег не хватит. Как ни странно, она прекрасно понимала, что сейчас все зависит именно от того, насколько быстро им удастся разговорить этого парня и вынудить его подписать нужные документы. Вот только он явно продемонстрировал им то, что ничего подписывать не будет. Он просто выгнал их. Не ожидавшая подобного сюрприза, девушка раздраженно посмотрела на свою младшую сестру, которая никоим образом не попыталась привлечь внимание парня к себе. А она-то сама старалась, едва не выкручиваясь из своей одежды, пыталась показать парню свое ухоженное тело. Вот только Хардар оказался вдруг весьма необычным. Он действительно очень сильно изменился. Несмотря на то, что ему было всего 15 лет, девушка действительно увидела перед собой взрослого мужчину. Причем не просто взрослого. Серьезный взгляд ее дальнего родственника был настолько расчетливым и внимательным, что она поняла главное. Перед ней очень серьезный противник. И поймать в себя в ловушку, которую она намеревалась ему подстроить, просто не позволит. Тут придется постараться. Проблема была в том, что для этого нужно было время, а его как раз-то у нее не было. Девушки прибыли в эту звездную систему с минимумом средств. Они рассчитывали только на то, что достаточно быстро получат все желаемое, после чего пошлют через глобальную сеть подписанные документы в корпорацию Гамаюнка, которая пришлет за ними корабль и заплатит положенные деньги. Но оказалось, что ничего подобного не произойдет, хотя бы по той причине, что для этого нужно было попытаться с ним поговорить. Она же, уверенная в своей неотразимости, начала действовать так, как привыкла. Но этот парень дал Сидре понять, что ему все это неинтересно. Заметив то, как вслед за ним по какой-то причине побежала молоденькая девушка, тоже достаточно симпатичная, она заскрежетала зубами. А теперь становилось понятно то, по какой причине этого наглеца она могла не заинтересовать. У него своих девчонок тут хватало, и ничего здесь не поделаешь. Необходимо найти способ все-таки добиться своего. Но с этим возникли большие проблемы. «Что ты на меня уставилась?» Раздраженно зашипела Сидри на младшую сестру, которая не сделала ничего, чтобы хоть как-то ее поддержать в этом разговоре. «Давай, думай над тем, как нам его уломать. Я что, одна напрягаться должна?» Ее раздражение было вполне понятным. Ведь весь ее план летел к демонам, только по той причине, что брат посмотрел на нее как на пустое место. Действительно, надо отметить, что она ничего подобного просто не ожидала, но теперь нужно действовать. На остатки денег нужно как-то продержаться, пока этот идиот не подпишет документы, а потом она заберет у него то, что у Хардара сейчас есть. А есть у него, видимо, немало, ведь иначе бы у него не было этой территории, а также и подчиненных. Быстро связавшись с местной администрацией, ей все-таки удалось найти для себя и арендовать жилой бокс, хотя и достаточно грязный, но сейчас у них особого выбора не было. Нужно же им как-то протянуть время, пока они добьются своего. Младшая сестра, словно потерянная, бродила вслед за ней, и поэтому девушке пришлось самой все решать, а решать приходилось многое. Например, во время общения с администрацией этого города, Сидри все же умудрилась узнать некоторые подробности из жизни ее младшего и достаточно дальнего родственника. И эти подробности оказались для нее довольно неожиданными. Оказалось, что этот парень просто достаточно опасным разумным, несмотря на свой возраст. Выслушивая все эти истории, в которых он успел здесь побывать и отметиться, девушка могла только покачивать головой. Во всех этих историях он продемонстрировал жестокий и довольно решительный характер, и все это было на N6 его очень не похоже. Уже только поэтому можно было понять, что легкой добычей он не станет. И что же тогда делать? Ей очень хотелось вернуться домой, в столицу Федерации, и жить в свое удовольствие. Сидри уже считала деньги, которые должны были принадлежать ей. Вот только оказалось, что не все так просто, а значит, ей действительно придется постараться. Вот только стараться, судя по поведению младшей сестры, придется ей самой, ведь эта дура никоим образом не пыталась ей помочь. Ну, что ж, если она сама добьется всего того, чего хочет, то можно младшую сестренку действительно будет бросить здесь, пусть выживает как хочет, тем более, что даже здесь разумные, у которых стояли всего лишь стандартные нейросети, вызывали у местных жителей какое-то подобие жалости или даже презрения. Она это ощутила фактически на себе, и поэтому ей нужно действовать быстро. Главное, чего она не понимала, так это того, каким образом мальчишка 15 лет, не имеющий даже обычной стандартной нейросети, мог добиться хоть какого-то результата. Ведь она видела, что Хардар действительно здесь уважаемый и разумный. Именно этим она и хотела воспользоваться. Вот только даже цену сбить за найм бокса особо не получилось. Здесь его опасались. Но если ты его родственница, и по какой-то причине живешь отдельно, то значит ты просто вызвала его гнев. И поэтому пришлось платить по полной программе. Не скрывая своего раздражения, Сидри, оставшись наедине со своей младшей сестрой, снова на нее наорала. Выбора у них не было. Нужно постараться. И если ее младшая сестра не хочет помогать, тогда пусть и не надеется на то, что и ей хоть кто-то поможет. Она сама постарается сделать все возможное, чтобы избавиться от такого довеска. Сейчас очень нужно постараться. Главное — вынудить своего брата подписать документы. ведь иначе все это бессмысленно. А оказавшись здесь без денег, сестрам действительно придется выживать любым способом, абсолютно любым. Но ей этого не хотелось. Она приехала сюда для того, чтобы быстро забрать свое, то, что теперь принадлежит ей. Правда, надо отметить то, что этот молодой сопляк этого еще не понимает, но она ему это объяснит. Надо только вынудить его встретиться с ней на ее условиях. Однако, все походы по соседним злачным местам выяснили очень неприятную подробность. Этот парень никуда не ходил. Подобное поведение было весьма странным. Насколько она помнила, в прошлом, этот молодой разумный вел себя совсем по-другому. Он не забывал каждый день отправляться на гульбище, так же, как и вся молодежь Федерации, и даже баловался легкими наркотиками. Тут же ничего такого за ним замечено не было. Честно говоря, у девушки в душе даже зародилось странное ощущение, что в данном случае она действительно столкнулась с каким-то разумным, который к ее семье не имеет никакого отношения. Слишком уж он был серьезным и действовал так, словно ненавидит весь окружающий мир. Подобного она просто не понимала. Как такое возможно? Впервые за свою жизнь девушка столкнулась с тем, что разумный мог так кардинально измениться. Но все-таки Сидри рассчитывала на то, что когда он в первый раз с ними столкнулся здесь, то просто пытался показать себя хозяином, а также и напомнить им о том, при каких обстоятельствах он здесь очутился. Если это было так, то все понятно и объяснимо. Значит, ему нужно немного времени, чтобы этот наглец успокоился. И как только он успокоится, сразу станет понятно, что в данном случае он просто то пытается набить себе цену. Но этого не будет. Цену здесь набивать может только она. Теперь оставалось только дождаться, когда Хардар все-таки проявит свой интерес к родственнице, и сам придет с извинениями. Однако, время шло, а парень никак себя не проявлял. Сидри уже начала нервничать, ведь деньги, которые у них были, и которые судил этот разумный, отправивший их в это путешествие, уже заканчивались. И это было очень плохим показателем. Ну, не будет же она сама за ним бегать, что же теперь делать? Деньги были действительно на исходе. Оставалось только попытаться с ним столкнуться возле его территории. Но несколько дней, потраченных впустую, показали девушке, что этот парень стал очень нелюдимым и не собирается тратить свое время подобным образом. Все это было настолько странно и необычно, что она просто снова растерялась. Растерялась настолько, что даже не поняла того, как осталась совсем без денег и одна. Действительно, ее младшая сестра, которая должна была выполнять роль своеобразной подсадной утки, неожиданно для Сидри просто исчезла. Причем исчезла с последними остатками денег. Деньги здесь предпочитали хранить на обезличенных банковских чипах. Об этом их предупреждал тот самый разумный из корпорации Гамаюнка. Так вот, эта наглая воровка в одно прекрасное утро просто исчезла вместе с банковским чипом, на котором хранились остатки денег. Не ожидавшая подобного поведения девушка просто растерянно ожидала ее дома целый день, ведь нужно было срочно заплатить за аренду помещения. Они оказались должны за аренду, и тут ничего не поделаешь. Получившая такой неожиданный сюрприз, девушка действительно столкнулась с тем фактом, что ее младшая сестра оказалась настолько хитрой, что бросила старшую родственницу без денег к существованию. Честно говоря, Сидри просто не ожидала подобного со стороны вечно молчащей и вечно находящейся на втором плане родственницы. Теперь нужно было срочно искать возможности извернуться, но шансов не было. Оставалось только бежать за помощью к Хардару, ведь это был единственный ее здесь родственник, а захочет ли он ей помочь, этого Сидри не знала. Тем более, что последнее поведение этого парня явно говорило о том, что его семья не забыла о предательстве. Да, он и сам не забыл, так как то, что с ним сделали, вынудило его самого оказаться на этой территории. Это ли не признак того, что ему действительно есть, что припомнить? Но сейчас речь шла не о том, в какой ситуации оказался он, а о том, в какой ситуации могла оказаться именно она, учитывая тот факт, что долговая тюрьма существовала даже здесь. Ей очень не хотелось попадать в такую ситуацию, особенно если сразу понимать всю сложность происходящего. А то, что ситуация весьма неординарная, стало понятно сразу, когда вечером девушку потревожил хозяин помещений, которые она арендовала. Лучше бы она записала эту аренду на свою младшую сестру, но уже было поздно. «Если ты завтра мне не заплатишь за аренду жилого бокса, то сразу готовься к тому, что я тебя отправлю на рудники». Даже не здороваясь, этот злобный старик буквально накинулся на девушку, которая растерянно смотрела на него, не понимая того, по какой причине он так себя ведет. «И поверь мне, тебе на них очень понравится, таким как ты, там как раз самое место. Ищи деньги, или же я приму меры, будут тебе деньги». Раздраженно фыркнула в ответ Сидри и захлопнула дверь, прекрасно понимая, что попала в безвыходную ситуацию. Денег ей брать было неоткуда, но и на рудники к местным контрабандистам или преступникам ей попадать не хотелось. Оставалось только одно – идти к единственному поблизости родственнику и просить о помощи. Кто бы знал, как ей этого не хотелось, но выбора просто не оставалось. Сидри пришлось несколько часов простоять в темноте возле прохода на территорию Хардара, прежде чем снова появившаяся транспортная платформа, которую вел все тот же наглый мальчишка, остановилась возле нее. Еще раз нагло усмехнувшись, этот малолетний хам снова вызвала к проходу молодого парня, который действительно уже ничем практически не напоминал ее родственника, которого девушка помнила по столице Федерации Неви. «Ну, и что ты от меня хочешь?» Не скрывая своего раздражения, парень посмотрел на девушку, после чего хмуро осмотрел улицу прямо за ней, которая уже была пустынна. «Тебе еще не надоело за мной бегать? Сразу говорю, чтобы ты не питала лишних надежд. Я не собираюсь признавать вас опекунами. Видимо, тот, кто послал тебя сюда, случайно забыл тебе сообщить маленькую подробность. Дело все в том, что именно я сейчас, в своем возрасте, могу по собственному желанию признать опекуна. Именно я, а не вы, могу диктовать условия. Если ты этого не знаешь, то ты полная дура. Кроме того, видимо, тебе просто забыли объяснить, что ты, как дальняя родственница, уже не имеешь никакого права на опекунство. Извини, единственным, кто имел на это хоть какое-то право, был твой отец. Ты же уже не имеешь никаких прав или возможностей. Так что, убирайся обратно туда, откуда приперлась, пока я сам не вышвырнул тебя отсюда». Не ожидавшая подобного приветствия, девушка едва не разрыдалась, прекрасно понимая то, в какую ловушку она попала. Видимо, поэтому этот разумный старательно подталкивал их к этому поступку. После гибели отца он наверняка знал о том, что в данном случае она просто не имеет никаких прав. Но что делать теперь? Ее долговые обязательства превысили все возможные пределы, и теперь выбора просто нет. «Понимаешь, мне срочно нужны деньги, потому что хозяин жилья, где я сейчас живу, требует оплату, а у меня денег нет». Всхлипывая и глядя сквозь влажные ресницы на своего младшего родственника, Сидри все же надеялась на то, что ее плачущее лицо как обычно сработает. Ведь она постоянно так и действовала, старательно вынуждая мужчин идти у нее на поводу. Вот только лицо этого парня выразило совершенно не ту эмоцию, которую ей бы хотелось. Он с какой-то брезгливостью посмотрел на свою старшую сестру, и уже только это давало ей понять, что никакие слезы ей в данном случае не помогут. «Если у тебя проблемы с деньгами, то иди их и заработай». С некоторым раздражением и нескрываемым удивлением посмотрев на девушку, решительно махнул он рукой, после чего рассмеялся. «Ах да, я совсем забыл, что тебе зарабатывать-то нечем. У тебя же нет даже обычной профильной нейросети, даже второго поколения. Неужели твои родители не удосужились из украденных денег приобрести себе хотя бы самую дешевую нейросеть? Можно узнать, почему вы так старались избавиться от моего семейства, и тут вдруг такое? Признайся сама, вы нищие, вы банкроты. Сейчас ты хочешь, чтобы я заплатил за тебя эти долги? Хорошо, этот вопрос вполне решаем, тем более, что долг не так уж и велик для меня. Но, я прекрасно знаю, что ты из себя представляешь, и просто так деньги тебе не дам. За красивые глазки тебе придется подписать несколько документов, и только после этого я заплачу твой долг. Если же ты отказываешься их подписывать, то до свидания, а вернее, прощай. Что-то мне подсказывает, что рабские рудники станут для тебя целью жизни, так что выбор делать придется тебе сейчас и прямо здесь. Либо ты подписываешь все документы без лишних вопросов, либо мы прощаемся, выбирай. Вот именно сейчас Сидри разревелась действительно от души. И на самом деле, ситуация была критическая, она попала в ловушку, и выбора у нее не было. Кто же знал, что ее младшая сестра сама окажется достаточно хитрой хищницей, чтобы вовремя сбежать. Теперь уже поздно размышлять на эту тему, был только один выбор: давай свои документы. В очередной раз всхлипнув, и прекрасно понимая, что этот дальний родственник плевать хотел на все ее слезы, девушка решительно протянула вперед руку за планшетом, которым тот похлопал себя по ладони. «Только не надейся, что я забуду твоего поведения. Придет время, и ты ответишь за все». «Ой, Ли», как-то странно усмехнувшись, парень покачал головой и протянул ей планшет, на котором уже были открыты нужные документы. «Для начала, это вы должны ответить за то, что сделали в прошлом. И поверь мне, я не такой наивный дурак, как ты рассчитывала. Так что, готовься к тому, что именно ты будешь отвечать за действия своих родителей. Можешь даже прочитать эти документы. Я тебе даже рекомендую их прочитать, чтоб ты знала, на что подписываешься. Хотя, у тебя все равно нет выбора. Если ты откажешься подписывать хоть один из этих документов, мы с тобой прощаемся. И уже завтра ты окажешься на рудниках. Я слышал, что здесь заставляют добывать иридиевую руду без какой-либо защиты. И поэтому каторжники мрут как мухи. Но у тебя даже там будет выбор. Либо ты будешь размножать рабов и станешь так называемым инкубатором, либо сама сдохнешь через пару лет. Да, вообще-то, после того, что с тобой сделают там рабы, я думаю, что лучше сдохнуть, чем стать маткой для тех зародышей, которых будут взращивать в инкубаторах эти пятикантропы, для того, чтобы рабы продолжали свою работу. Но решать тебе. Сначала девушка не поняла, почему он так уверен в своих действиях, но когда прочитала первый документ, то с нескрываемой ненавистью посмотрела в глаза парня, который ответил ей абсолютно равнодушным взглядом. Этот первый документ уже говорил Сидри о многом. В этом документе она сама отказывалась от родства, отказывалась от каких-либо претензий на его имущество и соглашалась выполнять все его приказы, как младший член клана. Оказывается, у него здесь был уже собственный клан, вот это сюрприз. Тихо скрипнув зубами, девушка поняла свою главную ошибку. Кто ей мешал быть более вежливой с этим парнем в прошлом? Судя по всему, да и по всем тем слухам, которые она уже слышала, Хардар оказался весьма энергичным и довольно жестоким разумным. Благодаря этому, он сумел добиться многого. Теперь же, он буквально вынуждал его старшую родственницу склониться перед ним. Склониться в качестве потенциальной бесправной рабыни, ведь младшие родственники в клане всего лишь рабочая сила. Они выполняют распоряжения и приказы, но при этом не имеют никаких прав. Но выбор у нее был невелик. Сидре нужно было либо подчиниться, либо отправляться на рудники. Картина, которую ей обрисовал парень, действительно была безрадостная, и ей не оставалось ничего другого, как просто подписать все эти документы. Прочитав первый документ, она понимала, что уже в нем фактически подписывает себе пожизненную каторгу. Что тут тогда можно было бы сказать про другие документы? Всего их было 4 штуки, но девушка уже даже не пыталась в них вчитываться. Это не имело никакого смысла, ведь он действительно не оставил ей ни единого шанса извернуться. Как бы Сидри не хотела, но теперь сама попала в пожизненную кабалу. Хотя некоторые слухи, которые она слышала в городе, все-таки давали небольшую надежду. Дело в том, что в городе говорили об этом разумном то, что он является довольно хорошим хозяином и снабжает своих подчиненных хорошими нейросетями и базами знаний. Взять хотя бы девчонку, инженера Даршу Дирту, которую многие хвалили. Эта девушка явно получила от него нейросети возможность повысить свой рейтинг и возможности, которые поставили ее на уровень одного из высококлассных специалистов не только Фронтира, но даже и Содружества. Может быть, ей так удастся со временем подняться, и впоследствии сама Сидри сумеет все-таки доказать этому парню его ошибку. Все-таки нельзя было забывать о том, что она была достаточно красивой и молодой, а этот парень тоже весьма молод, что явно говорит о том, насколько он уязвим перед красивой девушкой. Воспользовавшись своими данными, она может в конце концов все же вынудить его самого удалить эти электронные документы и дать ей то, что Сидри хочет. А в первую очередь она хотела вернуться в Федерацию, в лоно цивилизации, и забыть про все происходящее здесь, как про страшный сон. Возможно, ради этого ей и придется переступить через себя, но она пойдет на это, лишь бы не попасть на рудники. И главное сейчас другое. У нее появился объект для мести. Ее младшая сестра Тири, которая похитила последние деньги. Эту наглую девчонку нужно найти и уничтожить. Надо будет уговорить этого парня объявить охоту. Пусть найдет ее и накажет. Хотя бы так она сможет хоть немного смириться с происходящим. Но она еще не знала того, что ее ждет. Ведь после того, как Сидри подписала и отдала этому обнаглевшему парню планшет с подписанными документами, неожиданно заметила за его спиной также нагло улыбающуюся младшую сестру, которая уже в новом техническом комбинезоне, решительно помогала одной из девчонок что-то перетаскивать. Переведя удивленный взгляд со своей потенциальной жертвы и предательницы, на разумного, который теперь стал фактически хозяином ее жизни, девушка встретила жестокий и буквально злой взгляд. Так это был заговор, это был один большой заговор. Вот только когда они успели за ее спиной сговориться, этого Сидри не понимала, да это было уже и неважно. Что-то ей подсказывало, что теперь о чем-либо мечтать ее стороны просто глупо и даже недопустимо. Ведь этот парень явно не позволит ей возвыситься, так как только так она сможет рассчитаться с этим предательством, возвысившись в этом клане. А для этого ей придется очень сильно постараться, невероятно сильно. Младший или старший, ну, вот и все. Действительно усмехнувшись, я смотрел в довольно красивое, но при этом явно разозленное лицо моей старшей дальней родственницы Сидришури. Вернее, надо сказать, наверное, троюродная. Все-таки, она была дочерью моего двоюродного дяди, хотя я никогда не был силен во всех этих перипетиях и родословных. Но сейчас это было и не важно. Важно для меня было другое. Эта девчонка приперлась сюда для того, чтобы предъявить претензии на опекунство. По сути, с ее стороны это было огромной ошибкой. Для начала следовало отметить тот факт, что единственным, кто мог попытаться предъявить хоть какие-то претензии на опекунство, был ее отец. Она уже была седьмой водой на киселе. Вспомнив о том, как обошелся с этой наглой девчонкой, я не сдержал своего смеха. Причем это было явно довольно жестоко с моей стороны, но я действительно не мог удержаться. Некоторое время, после появления этих двух девчонок, я просто наблюдал за ними, старательно пытаясь выяснить то, кто они такие и чего от меня хотят. Честно говоря, я не знал того, что у мальчишки, в теле которого я оказался, были такие агрессивные самки в родне. Судя по всему, они привыкли жить в свое удовольствие, достигая всего собственным телом. Слишком резво эта самая Сидри взялась за дело, как только меня увидела. Но столкнувшись с моим отпором, девчонка стушевалась. Судя по всему, ее действительно прислали сюда представители корпорации Гамаюнка, и возникает только один вопрос. Зачем? Они же не могли не знать элементарных вещей из законодательства Федерации Неви. Хотя, возможно, они рассчитывали на то, что я слишком молод, чтобы знать подобные нюансы. А значит, вполне имею возможность поддаться их давлению и пойти на поводу у двух самок, которые буквально бросались в глаза своими горячими телами. Если это так, то надо сказать сразу, эти разумные меня недооценили. Наблюдая за девчонками, я понимаю, что выпускать их из этой звездной системы нельзя. Мало ли куда они могут вляпаться, мало ли для чего их могут попытаться использовать мои потенциальные враги, не допустить этого сейчас было для меня первоочередной задачей. Поэтому я внимательно наблюдал за ними не только сам, но и при помощи своих соклановцев. А что, ведь эти девчонки совершенно не обращали внимания на тех, кто может оказаться поблизости от них. Если бы я сам появился там, то возможно они бы и постарались предпринять какие-то меры, но моих сотрудниц они просто не воспринимали в расчет, а это было с их стороны серьезной ошибкой. Теперь же это все не имело особого значения. Значение имел только тот факт, что именно мог получить я, а я должен был в первую очередь получить информацию. Когда мне удалось при помощи своих сотрудниц одну из так называемых родственниц подловить в городе, ту самую Тиру, которая отличалась молчаливостью и испуганным видом, я, недолго думая, затащил девчонку в транспорт, который решил использовать в качестве своеобразной камеры для пыток и допросов, так как просто прекрасно понимал тот факт, что этой девчонке действительно нужно найти место, ведь она, видимо, была всегда на вторых ролях, и сейчас явно демонстрировала мне то, что для нее подобное в порядке вещей. Для этой охоты я вывел в город свой транспорт, малыш. Эти девчонки не видели меня в нем, и поэтому не могли знать о том, чья эта машина перегородила им дорогу. Уже только поэтому Тире пришлось туго. Затащив ее в машину, я не стал долго устраивать разборки, а сразу припер ее к стенке. «Так, давай рассказывай мне все то, зачем вы сюда приперлись, и что произошло». Взяв эту хрупкую девушку за шею, которая была очень нежной и ухоженной, я слегка приподнял ее и придушил, давая понять, что шутки закончились. «Если ты сейчас мне не расскажешь все, что знаешь о том, Почему вы вообще здесь появились? Тебя больше никто не найдет. Ты же не думаешь, что я тебя так просто выпущу из своей машины? Когда вы сюда явились, вы нарушили мои планы. Вас разве не предупреждали, что я такого не терплю? После того, как я отпустил горло задыхающейся девушки, она рухнула передо мной на колени и разревелась. Сквозь все эти всхлипы и плач я услышал всю душераздирающую историю о том, что она была на положении содержанки в семье старших родственников и была вынуждена терпеть различные поползновения со стороны старшего родственника, который был моим дядей. Судя по всему, этот старик, который мог стать моим опекуном, совершенно не задумывался о последствиях. Он, совершенно не скрываясь, приставал к собственной племяннице, пользуясь тем, что она по сути беззащитна. Находясь в таком положении, девушка действительно не могла ничем ответить на подобное хамство со стороны старшего родственника, что явно говорило против нее. Ей приходилось терпеть его липкие руки, а также и то, что он часто вынуждал девушку к близости. Ну, от таких разумных я ничего другого не ожидал от жителей государства, где подобные близкородственные связи считались в порядке вещей. Меня беспокоило даже не это. В первую очередь я переживал именно за то, что эти девчонки действительно могут создать мне проблемы. Но когда я начал общаться с этой младшей родственницей, Тири откровенно заявила о том, что ей просто хочется освободиться от старшей сестры. Ведь Сидри сразу дала ей понять, что именно она, как младшая родственница, должна привлечь мое внимание к их делам собственным телом. Хотя надо сказать, что тело у нее было весьма приличное, в меру нежное, и имело все необходимые выступы и изгибы. Грудь у девушки была минимум четвертого размера. Видимо, у них в семье в порядке вещей подобные молокозаводы. У старшей сестры вообще размер был где-то пятый или, возможно, даже шестой. А это уже было весьма интересно. Мне нравится, когда девушка, которая пытается ко мне проявить какой-то интерес, имеет все необходимое. В данном случае я имею в виду именно роскошное тело. Самое смешное было в том, что в этой жизни я имею право выбирать. И не только выбирать. Я мог спокойно решать то, кого именно я выберу. Мои сотрудницы и соклановцы, попавшие ко мне в руки, сами время от времени пытались привлечь мое внимание к себе. Взять хотя бы тех же самых представителей расы Зунра или Слакс. По сути, эти девчонки с самого своего рождения приучаются к мысли о том, что их будут использовать. А значит, для них это в порядке вещей. Тем более, что я был многообещающим главой клана. В начале своей карьеры я уже имел мастерские четвертого поколения. Имел и должников, которые могли зарабатывать много денег. Причем все эти должники, сами того не зная, подписали документы о полном праве использовать их жизнь в моих планах и устремлениях. Со стороны все это могло показаться немного предвзятым с моей стороны, но это было и неважно. Просто сейчас мне нужно было заставить эту девчонку подчиниться моим желаниям. Чтобы кому она ни говорила, я всегда помнил одно правило. Все женщины старательно используют свои слезы, чтобы управлять мужчинами. Я же такой глупости делать не собирался, и поэтому их слезы для меня значения просто не имели. Для меня было важно только получить нужный именно мне результат. Заставив внутри своего транспорта Тири откровенничать, я тоже не стал скрывать от нее своих планов. «Мне не нужны такие, как вы, пиявки и безработные». Я сразу дал понять девчонке, что в первую очередь им придется работать и работать усиленно. Все, кто находится в моем клане, трудятся на благо клана. Я снабжаю представителей клана всем необходимым оборудованием и базами знаний, но в ответ получаю от них максимальную отдачу. По сути, все представители клана служат мне верой и правдой. Выхода из моего клана тебе не будет. Точно так же, как и из этой машины. Ты сейчас же подпишешь все документы, которые я потребую. В первую очередь мне надо, чтобы ты отреклась от нашей родственной связи. Мы с тобой больше не родственники. Я глава клана, а ты будешь мне служить, верой и правдой. Если я захочу тебя как-то использовать, ты будешь это делать все, и с радостью. Хочешь поспорить? Судя по всему, девчонка действительно думала, что я собираюсь использовать ее в качестве своеобразной наложницы. Так как она практически сразу постаралась изогнуться всем своим роскошным телом, чтобы вызвать у меня, видимо, соответствующую реакцию, я почувствовал, как во мне начинают просыпаться гормоны. А что вы хотите? Ведь я все-таки 15-летний паренек, и заранее понимаю тот факт, что в данном случае надо учитывать главное. Гормоны, есть гормоны. Но использовать себя я не позволю. Именно поэтому я спокойно подошел к девушке и специально, нарочито грубо, снова взял ее за шею и, подняв большим пальцем узкий подбородок, заставив ее глаза испуганно расшириться.